Бевер выплеснул на бедные ворота свою усталость и гудение взбитых в кровь ногах. Проклятие! Навакова семя! Подогнать бы сюда стенобитную батарею, узнали бы, как издеваться. Ну что, попробуем вызвать этого стража? Спросила у всей компании Клади. А почему бы и нет? Серебряная монетка у кого-нибудь завалялась? Поинтересовался Сварог, и уж было достал шаур, но Олис отыскал монетку. На правом воротном столбе толстой колонии из белого камня, отдаленно напоминающего мрамор, действительно темнела щель длиной в ладонь и шириной в сабельное лезвие. «Страж, выходи!» — с этими словами князь забросил в щель серебряный кругляш. Не последовало привычного турникетного щелчка, не заиграла музыкальная копилка, не раздался звон монеты, шлепнувшейся поверх монетной груды. Просто с той стороны к воротам бесшумно выехал страж. Именно выехал, хотя есть у него ноги или нет, не видно, но так плавно не ходят, а выезжают. Сварог понял, что это за страж такой, едва голова того показалась над воротами. Стража, в отличие от города, очки на +10 в пятна не превращали, он-то виден был отчетливо. Гладкое неподвижное лицо манекена, идеально круглые глазницы с радужным линзовым блеском внутри, синтетические волосы, короче, робот. Натуральный робот, как в советских фильмах 60-х годов, в программу которого, видимо, заложено за уплаченные денежки выезжать и таращиться. Таращился он долго, наверное, отрабатывая программу вежливости. — Ну? — Чего уставился? — не выдержал ТВР. — Открывай. Видишь, кто к тебе пришел? — Он не живой, — заметила Клади, — хотя похож. — А если не живой, то пальните-ка в него, мастер Сварог, из вашего пистоля. Певер этим вечером больше обычного напоминал охочего до баталий генерала. — Эй, приятель, ты живой? — крикнул Олис. И словно бы этого крика дожидались. Глаза стража налились синим, тонкие лазерные лучи выплеснулись из них и сошлись на молодом князе, все произошло внезапно. Не осознать, не увернуться. Лучи уже бегали, скрещиваясь и расходясь по телу Олиса. Олис заметался, нырнул в сторону, но нити синего света не отпускали. Глаза стража погасли, исчезли лучи. Олис принялся оглядывать себя, ощупывать. Никак цел. — Надо уносить отсюда ноги, — быстро проговорил Рошаль и повернулся. — Пожалуй, что так, — согласился Сварог. — Какие контакты перемкнет в безмозглой башке, какую программу приведут в действие? Оно как программа уничтожения. Но всего-навсего вдруг взяли, да открылись ворота. Металлические створы ушли в колонны, распахнув вход. Вместе с воротами отъехал, пропал из виду страж, и город, до того размытый, обрел свой истинный вид и четкость. Оказалось, город отнюдь не карликовый, нормальный высоты город, хватает и очень высоких зданий, как, например, башня, напоминающая минарет. «Похоже, нас приглашают», — почему-то прошептала Клади. — Про такое легенд я не слыхал, — тихо проговорил Певер. — Вряд ли нас удостоили чести быть единственными в мире, кого старый город заманил в ловушку и там изничтожил. — Предлагаю войти, — сказал Сварог. Никто не стал возражать. У каждого появились на старый город надежды. Кто-то подумал о втором парящем рихаре, кто-то о прямом пути на Громотар, кто-то о древних дорогах, ведущих на Таллар. Они подошли к воротам, На городском пороге несколько замялись, осматриваясь и набираясь последней решимости. Потом вошли. И стоило им переступить границу города, как над головой Олиса, единственного из них, возникло сияние, словно сотканное изо льда, видимое без всякого третьего глаза, но как раз-таки в магическом зрении и пропадавшее. Ну, дела. Олис, когда на его волосы уставилось четыре пары глаз, непроизвольно ощупал голову. Эй, чего это вы? Что там? Ничего не чувствуешь? Поинтересовался Певер, словно лечащий врач у молодого князя. У тебя там светящийся обруч, помогла Клади, как у бородатых дядек на фресках в храмах Пресветлого. Да ну, бросьте вы! Разыгрываете, да? Делать нам больше нечего, — пробурчал Рошаль. Так и тянет спросить, вы чьих будете, молодой человек? — обратился к Олису Сварог. — От какого род ведете? Вы намекаете, мастер Сварог, что я происхожу от строителей старого города? Более приемлемых объяснений не вижу. И что мне теперь делать? А что тут сделаешь? Попробуй стать в этом городе королем. Никаких мостовых и дорожек в старом городе не было. Пространство, свободное от строений, покрывал песок белого пустынного цвета. Уже первые шаги по песку показали, что ноги в нем не вязнут. Наоборот, ступаешь, как по асфальту автобана, с чем сравнивали ровное и твердое покрытие остальные, Сварог не поинтересовался. Город был выстроен из белого камня и белого кирпича, отчего походил на выбеленные солнцем азиатские города. Здесь было светло, они оставили за спиной стремительно набегающие сумерки и, едва ступив на территорию старого города, очутились посреди дневного света. Откуда свет брался, было совершенно неясно, ничего похожего на какие бы то ни было осветительные приборы не наблюдалось.